эту ночь с собой собрала меня. Твоя наверное, я одобрена мгновенно. Нас несет толпой, но взгляд не лишь на тебя. Нас даришь другим пожарным, ты сегодня моей. Ты как Бразилия, ты как Бразилия. Танцы с тобой вдвоем утону и готов тебе все потерять. Such a love, if it's faithful love.